насекомых. Общий вес одной такой стаи достигает 1-3 тысяч тонн. То есть на 1 гектар приходится около 2,5 тонн саранчи. Наблюдались стаи длиной 250 километров, насчитывавшие 35 миллиардов насекомых общим весом 50 тысяч тонн. Если учесть, что одна личинка, до того, как она окончательно сбросит шкурку, съедает массу в 10 раз больше веса взрослой саранчи, то легко подсчитать, что тучи саранчи средних размеров в период своего личиночного развития поедают около 20 тысяч тонн зеленой массы. Взрослая саранча съедает в 2 раза больше. В древние времена саранчу часто путали с кузнечиками. Обе группы принадлежат к одному отряду прямокрылых, но к разным подотрядам. Они отличаются по многим признакам и образу жизни. Кузнечики и саранча откладывают яйца не одинаково. Кузнечики – хищники, потому что они питаются насекомыми, но они полезны, поскольку их жертвами становятся многие вредители. Саранча – травоядные насекомые, и она – особенно перелетная саранча, гроза полей и плантаций. Уильямс так описал нашествие саранчи. «Когда я жил в Восточной Африке в 1928-1929 годах, случилось страшное нашествие саранчи. Самое удивительное произошло 29 января 1929 года в Омане, в северо-восточной Танганьике, в 30 милях от порта Танга. Вскоре после завтрака нас предупредили по телефону, что в нашем направлении движется огромная стая саранчи. Через час показались патрули, очень крупные коричнево-черные насекомые с размахом крыльев более 15 сантиметров. Каждую минуту их число увеличивалось. Казалось, что над деревьями повисает коричневая туча. Когда стая опустилась, цвет леса совершенно изменился. Саранчи было столько, что под ее весом ломались ветви деревьев толщиной до 8 сантиметров. Передвигаясь по железной крыше, насекомые производили такой шум, что мы не слышали друг друга. Ширина стаи была примерно 1,5 километра, высота более 30 метров. Летела она в течение 9 часов со скоростью 10 километров в час. По скромным подсчетам, в ней насчитывалось минимум 10 миллиардов насекомых. Я подсчитал, что если убивать по миллиону насекомых в минуту, нам потребовалось бы 7 дней и ночей для уничтожения стаи. Основная причина, приводящая саранчу в движение, это чрезмерное увеличение ее количества. Самка откладывает от 300 до 500 яиц, которые остаются в течение всей зимы в земле. Там, где условия благоприятны, за один сезон вырастает несколько поколений саранчи. В результате создается такая плотность, что личинки практически трутся одна от другую. Эти еще бескрылые личинки движутся по земле сплошной массой в одном направлении. Когда у них вырастут крылья, миллионы их поднимутся в воздух, и начнется страшная эмиграция. Тучи саранчи летят иногда низко над землей, иногда высоко. В безветренную погоду их скорость может достигать 16 км в час, при попутном ветре она еще больше. Я полагаю, что летящая саранча движется к определенной цели, и этой целью являются области низкого давления. В 1915 году Гук установил, что в течение года на Египет было совершено одно за другим 18 нашествий саранчи. И ее появление всякий раз совпадало с низким давлением. Африканская стадная саранча совершает перелеты более или менее регулярно. Личинки, появившись на свет на исходе зимы, движутся весной на юг. Южнее Сахары в сезон муссонных дождей проходит инкубационный период, после чего начинается миграция насекомых на север. В 1955 году Марокко подверглось нашествию огромной тучи перелетной саранчи длиной 250 и шириной 20 километров. За 5 дней на площади 5000 квадратных километров саранча уничтожила 7000 тонн апельсинов, а это больше годового потребления цитрусовых во Франции. В 1966 году поезда Южноафриканской республики прибывали с опозданием. Все железнодорожные пути были покрыты саранчой. Сотни грузовых автомашин производили доставку инсектицидов, чтобы спасти сельскохозяйственные районы Оранжевой провинции. Эта кампания борьбы с саранчой обошлась в 50 миллионов рендов. Египетская саранча не перелетает с места на место, поэтому она не так опасна, как другие ее виды. И тем не менее она все равно наносит большой вред, поскольку поедает листья деревьев и кустов, особенно хлопчатника, овощей и стручковых. Иногда эта саранча появляется и в европейских странах, куда она попадает с импортными грузами. На внутренней стороне бедра саранчи имеется утолщение, на котором видны небольшие продольные выступающие зубы.